«Только не надейтесь, что я, когда выпью, вам дам поблажку», — строго молвил Заглоба. «Что ты, пане?» — с радостью воскликнул старик. «У нас и в мыслях нету такого». «Эй, гудошники!» — крикнул он музыкантам. «Сыграйте для ясного лыцаря. Он лыцарь добрый, а вы, хлопцы, несите-ка ясному лыцарю сладкого меду. Он бедных людей не обидит. Быстрее, хлопцы, живо! Дякуем, пане!» Хлопцы кинулись со всех ног к бочкам, а тем часом зазвенели бубны, запищали весело скрипки, волынщик надул щеки и давай мять мех под мышкой, а дружки махать шестами с нанизанными на них венками. Видя такое, солдаты подступили поближе, закрутили усы, стали посмеиваться, да через плечи мужиков поглядывать на девок. Вновь молодицы завели песни, страха как не бывало, даже кое-где послышалось радостное «Ух-ха! Ух-ха!». Однако Заглоба не сразу смягчился. Даже когда ему подали кварту меду, он еще продолжал ворчать себе под нос. «Ах, мерзавцы! Ах, шельмы!» Даже когда усы уже обмочил в темной влаге, брови его оставались хмуро насуплены. Запрокинув голову, жмуря глаза и причмокивая, он отпил глоток, и лицо его выразило сначала удивление, а затем возмущение. «Что за времена?» — буркнул он. «Холопы такой мед пьют! Господи! И ты на это взираешь и не гневаешься?» Сказавши так, он наклонил кварту и одним духом осушил до дна. Тем временем поезжане, расхрабрясь, подошли всей гурьбой просить, не причиня зла, отпустить их с миром. Была среди них и молодая Ксения, робкая, трепещущая, со слезами в очах, с пылающими щеками, прелестная, как ясная зорька. Приблизясь, она сложила руки и со словами «Помилуйте, пане!» поцеловала желтый сапог Заглобы. Сердце шляхтича мгновенно растаяло, как воск. Распустив кожаный пояс, он порылся в нем и, выудив последние золотые червонцы, полученные в свое время от князя, сказал: «И да благословит тебя Бог, как и всякую невинную душу». Волнение не позволило ему вымолвить больше ни слова. Стройная чернобровая Ксения напомнила Заглобе княжну, которую он по-своему любил всем сердцем. «Где она теперь, бедняжка? Хранят ли ее ангелы небесные?» — подумал старый шляхтич и, вконец расчувствовавшись, готов был уже с каждым обниматься и брататься. Крестьяне же, видя такое великодушие, закричали от радости, запели и, обступив шляхтича, кинулись целовать полы его одежды. «Он добрый!» — повторяли в толпе. «Золотый лях! Червинцы дае! Зла не робит! Хороший пан! На славу, на счастье!» Скрипач так наяривал, что самого трясло. У волынщика глаза на лоб полезли, у довбышей отваливались руки. Старик-бондарь, видно, нехраброго был десятка и до поры до времени держался за чужими спинами. Теперь же, выступив вперед, вместе с женой своей и матерью новобрачного, старой кузнечихой, принялся бить поясные поклоны, да приглашать на хутор, на свадебный пир, приговаривая, что такой гость — великая для них честь и для молодых добрый знак, иначе не будет им счастья. За ними следом поклонились жених с невестой. Чернобровая Ксения, хоть и простая девка, а сразу смекнула, что от ее просьбы толк будет больше всего. Дружки меж тем кричали, что до хутора рукой подать, и с дороги сворачивать не придется. А старый бондарь богат, не такого еще выставит меду. Заглоба поглядел на солдат. Все, как один, словно зайцы, шевелили усами, предвкушая славную попойку да пляски, и посему, хоть никто ни о чем не смел просить, сжалился над ними. Не прошло и минуты, как Заглоба, дружки, молодицы и солдаты двинулись к хутору в полнейшем согласии. Хутор в самом деле был неподалеку, а старый бондарь богат, так что пир закатил горою. Выпили все крепко. Заглоба же до того раззадорился, что ни в чем другим не уступал. Вскоре начались разные диковинные обряды. Старухи отвели Ксению в боковую светелку и там с нею заперлись. Пробыли они в боковушке долго, а когда вышли, наконец, объявили, что девушка чиста, как лилия, как голубка. Возрадовались все, шум поднялся, крики на славу, на счастье, бабы в ладоши стали хлопать да приговаривать «А що? Наказали?» А парни ногами притоптывать, и всяк поочередно пускался в пляс, держа в руке кварту, которую перед дверью светелки выпивал на славу. Сплясал так и Заглоба, тем лишь благородство происхождения своего обозначив, что не кварту, а целый штоф осушил у двери. Потом Бондарь с женою и кузнечихой повели в светелку молодого, а так как не было у Дмитрия отца, поклонились пану Заглобе, чтобы тот его заступил. Заглоба согласился и ушел с ними. В горнице на время поутихло, только солдаты, гулявшие на Майдане перед хатой, горланили, довопили по-татарски и испищали и палили. Настоящие же гульба и веселье начались, когда в горницу воротились родители. Старый Бондарь на радостях облапил кузнечиху, парни подходили к Бондаревой жене и, низко поклонясь, колени ее обнимали, а бабы восхваляли за то, что дочку сберегла, как зеницу ока, соблюла в чистоте, как лилию, как голубку. Крестьянскую свадьбу того времени описывает бывший очевидцем Боплан. Потом с нею пустился в пляс Заглоба. Сперва потоптались на месте, друг перед дружкой, а потом он как ударит в ладоши, как пойдет в присядку, и то подпрыгнет, то подковками о дощатый пол стукнет, аж щепки летели, да пот в три ручья со лба катился. На них, глядя, закружились и остальные. Молодицы с солдатами да с парнями, кто в горнице, кто во двор вышел. Бондарь то и дело приказывал выкатывать все новые бочки. Под конец всем гуртом вывалились на Майдан из хаты. Там разожгли костры из щепы и сухого чертополоха, потому что уже глубокая ночь наступила, и пирушка сделалась настоящей попойкой. Солдаты стреляли из пищалей и мушкетов, словно на бранном поле. Заглоба, красный, вспотелый, нетвердо держащийся на ногах, забыл, где он и что с ним происходит. Различал, словно в тумане, лица пирующих, но хоть убей, не мог бы сказать, что это за люди. Он помнил, что гуляет на свадьбе, но на чьей? Ха, наверное, с Кшетузского, с княжною. Эта мысль показалась ему весьма правдоподобной, и в конце концов гвоздем в голове засела, наполнив такую радостью, что он завопил как безумный: «Воздравие! Возлюбим друг друга, братья!» Опорожняя притом одну за другой кружки, из которых каждая была не меньше штофа. «За тебя, брат! За нашего князя! Будем все счастливы! Дай-то Бог, чтобы минула година бедствий для нашей отчизны!» Тут он залился слезами и, направившись к бочке, споткнулся, и далее на каждом шагу спотыкался, ибо на земле, словно на поле боя, лежало множество неподвижных тел. «Господи!» — воскликнул Заглоба. «Не осталось больше истинных мужей в Речь Посполитой. Один лащ пить умеет, да еще Заглоба, а прочие! О, Господи!» И жалобливо возвел очи к небу. И тут заметил, что небесные светила более не утыкают прочно небесную твердь наподобие золотых гвоздочков, а одни дрожат, будто стремятся выскочить из оправы, другие описывают круги, третьи казачка отплясывают друг против дружки, чему Заглоба весьма поразился и сказал изумленной своей душе: «Неужто один только я не пьян во вселенной?» Но вдруг и земля, подобно звездам, закружилась в бешеной пляске, и Заглоба навзничь грянулся оземь.